Я смотрел на старика, и мне отчего-то вспомнился лакей Фирс из Вишневого сада, забытый своими хозяйками после продажи сада. Наверняка, мой московский знакомец Антон Павлович сам сталкивался с бывшими дворовыми людьми, не сумевшими себя найти в новых обстоятельствах. Кстати, почему-то я об этом никогда не задумывался. Ладно, если дворни человека 3-5, а если их 100-200, куда они потом подевались? В принципе, дворня, оставшаяся без господской опеки, потенциальная угроза для общества. Наверняка это понимали, когда крепостное право отменяли. Надо будет потом узнать. К архивариусу зайду, поспрашиваю. Можно того же Галлыского спросить, как самого нашего богатого помещика, куда, Владимир Львович, дворню свою девали. Может, стоит мне Якова пожалеть? Нет, не стану. Но меня не слишком-то волновало будущее старого лакея. Сам себе участь выбрал. Предпочел, чтобы за него думали. Пожалуйста. Из дома его никто не гонит. За домом две поленницы дров. Съестные припасы должны быть. Не пропадет. А уж как там оно дальше, не знаю. Имение в Ивачеве если и купит, то не скоро, а дом, думаю, купит. Я бы и сам купил, при других обстоятельствах. Если бы не собирался в столицу уезжать. Нет, не купил бы. Купишь, а по ночам удавленный генерал начнет шляться, да еще и требовать, чтобы я убивца наказал. Нельзя сказать, что просто потратил время, кое-что узнать удалось. По крайней мере, есть данные для составления ориентировки на подозреваемого в убийстве. Отправим ее и в Новгород, и в столицу. Но ориентировку должен дать господин исправник, а он, скорее всего, уже уехал. Значит, придется идти к господину Щуке и посидеть у того над душой, убедиться, что все исполнено. Что там на моих царских? Еще только 11. На обед рано, придется идти в окружной суд, а по дороге заскочу в полицейский участок. Надеюсь, пристав на месте, Ухтомский был на месте, как и положено пусть небольшому, но начальнику. Антон Евлампиевич, здравствуйте, поздоровался я со старым служакой. Иван Александрович, очень кстати, обрадовался тот. Никого нет, послать к вам некого, сам собирался зайти. Не из-за Аньки, часом, поинтересовался я. Наверняка, вы уже знаете, а как же, фыркнул Ухтомский. Если чего хорошее происходит, никто знать не знает, ведать не ведает. А если дурость какая случается, то все знают. Но я пока не про то. Я про веревку, на которой генерал висел. Савушкин все наши лавки обошел. Ни приказчики, ни хозяева не помнит, покупал у них кто чужой веревку или нет. Понравилось, как пристав выразился, не та веревка, на которой Калиновский повесился, или его повесили, а та, на которой висел. Дипломатично. Жаль, вздохнул я. Впрочем, и не надеялся, что поиски покупателя нам что-то дадут. Но Спиридон все равно молодец. Антон Евлампиевич, понимаю, вы сейчас почти один на хозяйстве, но будет время, посмотрите кое-что по своим учетам, попросил я. Не регистрировался ли у вас некий Никита Николаевич Мещеряков? Лет этак 30-35. Никак, фамилию камердинера беглого узнали, заинтересовался Ухтомский. Выдал-таки старый Яков страшную тайну, выдать-то выдал, но не все тайну. С Мещеряковым еще кто-то был, но Яков уперся, не видел, не слышал. Стало быть, пока камердинера отрабатывать будем. Вдруг он в гостинице останавливался, перед тем, как на службу к генералу пойти. Если так, то в участок паспорт должны были принести. Ничего, все узнаем, все выясним, утешил меня Ухтомский. Через неделю народ вернется, сам займусь. А журнал я нынче же посмотрю. Хозяева в гостиницах нынче пуганые, порядок блюдут. Хозяев мы изрядно понапугали, когда смерть Борноволкова расследовали. Но есть такое свойство человеческой памяти, короткая она. Если Мещеряков останавливался в гостинице перед тем, как поехать в Ивачево, если его паспорт приносили в полицейский участок, если в гостиничном регистрационном журнале его отметили, если верно указан пункт, из которого он прибыл в Череповец. В общем, сплошное «если». Так, вроде и все. Озадачил я пристава. Надеюсь, Ухтомского не отвлекут на что-то иное, типа драки больных в земской больнице. А, вот еще что. Про Вавилова мы начали разговор, да отвлеклись, напомнил я приставу. Точно, начали о нем разговор, кивнул Ухтомский. Федор Смирнов доложил, Вавилов дома сидит, заперся, со вчерашнего дня водку пьет и зубами стучит. Истопник сказал, что после исправника купец целый вечер на сына орал, а нынче опасается, что судебный следователь в гости зайдет. Водку пьет, тогда хорошо, что я к нему не пошел. Смысла нет воспитывать пьяного. Хотел я зайти, но Василий Яковлевич меня очень просил купца не трогать. Он сам с ним воспитательную беседу провел, вздохнул я, потом посетовал. Жаль, что господин исправник у нас гуманист. Не знаю, понял ли пристав мудреное слово, но он сразу же кинулся защищать своего начальника. Нет, его высокоблагородие человек справедливый и офицер настоящий. Было бы их в Крыму побольше, не сдали бы Севастополь. Но для Севастополя его высокоблагородие маловат был. Ну да, Василию и было-то тогда не то 6 лет, не то 7. Снова отметил про себя, что у Ухтомского до сих пор болит душа о Крымской войне, на которой он и раны получил, и крест с медалями. Вот потому я его и слушаюсь, кивнул я, не только из-за его должности, но из уважения. Так что я вам говорю, сами все знаете. Вавилов, дай бог ума поднакопит и поймет, что в Череповце себя прилично надо вести. Впрочем, не только в Череповце, но и в других местах. Присматривать я за ним стану, сообщил Ухтомский. Ежели не поймет после разговора с Василием Яковлевичем, придется его немножечко наказать. Антон Евлампиевич, неужто сами наказывать станете? Изумился я. Городовых наш пристав иной раз вразумляет. По-отечески так, без синяков и выбитых зубов. Но парни понимают, что если пристав кому-то за трещину дал, без свидетелей, чтобы никто ничего не видел, и подчиненный авторитет не терял, то за дело. Но одно дело городовой, или мещанин, которого вразумляет пристав, совсем иной купец, а уж купец первой гильдии, фигура серьезная. В иных городах полицейские таких толстосумов приходят на праздники поздравлять. Соответственно, водочки им нальют, и бумажку вынесут. Простому городовому, рубликов 5, а приставу уже побольше, рублей 20-25. Слышал я краем уха, что и в Череповце нечто подобное было, пока на должность пристава не пришел Ухтомский. Антон Евлампиевич быстренько объяснил личному составу, что так поступать нехорошо. Но Ухтомский воспитывал только городовых, а вот когда явился Абрютин, так этот еще и купцов с дворянами принялся тиранить за подарки. Скорее всего, не все так благостно, но за год, пока я здесь, никто из городовых не попался. Наказывать, Иван Александрович, по-разному можно, раздумчиво пояснил Ухтомский. Я, конечно, человек маленький, чином не слишком вышел. Куда мне до купца первой гильдии? Он же меня с потрохами купит, потом продаст. Но, Антон Евлампиевич примолк и посмотрел на меня с некой хитрецой. Господин пристав, не томи, попросил я. Можно так сделать, чтобы Вавилов понял, лучше ему из Череповца уехать. А как, что такого должно с ним случиться? Да ничего с ним не случится. Вот, разве что, приказчики у купца начнут увольняться, грузчики примутся заламывать несусветную цену за разгрузку, склады ему в аренду перестанут сдавать. Однако, только и сказал я, с удивлением посмотрев на Ухтомского, не знал, что наш пристав такой коварный человек, а еще, имеется ли у него возможности рычаги воздействия сделать то, о чем он мне только что сказал. Но если Ухтомский говорит, значит, возможность имеется. Это я постоянно провожу аналогию должности частного пристава с должностью участкового инспектора из моего времени, но у пристава власти и возможностей гораздо больше. Он у нас не только отвечает за охрану правопорядка, но выступает и в роли санитарного инспектора и налоговика. На участкового хотя бы пожаловаться есть кому, и в прокуратуру, и вышестоящему начальству. А здесь над приставом только исправник, да губернатор. Разумеется, может вмешаться предводитель дворянства, но за конкретного купца тот вступаться не станет. А самое интересное, что полицейский все станет делать согласно букве закона. Уборная, предположим, во дворе купца не соответствует нормам, ворота выходят на улицу, мешая проезжать извозчикам. Или там, дым из трубы идет в неположенную сторону, собака орет по ночам, спать соседям мешает, куры в чужой огород заходит. По мелочам, иной раз, выходит болезненнее. Другое дело, что Антон Евлампиевич не такой человек, чтобы гадить, особенно по мелочи. Я, Иван Александрович, за все время пребывания в должности никого не прижимал и должностью своей не злоупотреблял, заметил Ухтомский. Вздохнув, добавил, но все в этой жизни бывает. Распрощавшись с приставом, заглянул-таки в окружной суд, раскланился с Петром Порфирьевичем, который искренне интересовался моим здоровьем, заглянул в приемную председателя. Начальник канцелярии тоже поинтересовался моим здоровьем, но так, из чувства приличия. Я что-то пробурчал, узнал, что для меня ничего нет, а я надеялся, вдруг-таки Федышинский отправил акт, а я о том не знал. Ушел в свой кабинет, от нечего делать потряс генеральский мундир, он уже высох, ткань мятая, но гладить не стану. Обломки сабли и ордена в столе, зачем-то выдвинул ящик, на месте. Пошелестел бумагами, опять прошелся глазами по списку оперативно-розыскных мероприятий, прикинул, что к чему, а Вывачева, скорее всего, придется самому ехать, неохота. Еще разок обматерил Федышинского, невесть в который раз посмотрел на часы и пошел домой. Уже повернув на свою Покровскую, обратил внимание, что впереди меня чешет половой из какого-то ресторана, тащит на спине корзину, пестерь, как у нас именуют такую штуку, обтянутую холстом. Помнится, когда впервые такого увидел, умилился, да чего же это похоже на мое время, когда по городам и весим снуют доставщики пиццы с яркими коробами за спиной, хорошо, если пешком, но чаще всего катит на электросамокатах по тротуарам, заразы. В этом мире мало кто заказывает еду из ресторана, и дорого, и телефонов нет, нужно самому заказ делать, расплачиваться заранее, да к тому же, неприлично. Все равно, что в булочную на такси ездить. Заказывают еду из ресторана либо имущие арестанты, таких в окружной тюрьме человека два или три, да детки богатых купцов, проживающие в городе и желающие произвести впечатление на барышень. Этих у нас тоже не завались. В общем, лишь охамевший элемент заказывает еду из ресторана. И что, рестораторам для такого лошадь запрягать, вести горшки и сутки, да проще их в короб сложить, укрыть одеялом и донести до клиента в горячем виде. Судя по тому, что половой остановился около наших ворот, добавлю к списку еще одного охамевшего элемента, Аньку Сизневу. Ведь не Манька же еду из ресторана заказывала, глава 15. Шикарно жить не запретишь, шикарно жить не запретишь. Банальности штамп. Интересно, имеется ли автор у сего изречения, или у него, как у Победы, много отцов. Обеденный перерыв начался с того, что мы поругались с Анькой. Оказывается, эта мартышка втихаря выкинула мой мундир, тот самый, который считался подминкой. Подумаешь, на заднице штопка и рукав зашит. Еще меня возмутило, что выбросила, не согласовав свои действия со мной. Мундир почти новый, а стоит он. Да, а сколько? Рублей 60, не меньше. Не помню. Маменька платила. Еще бы ладно, в деревню отнесла, Петьке перешить. Так нет, в печку. Ладно, что догадалась петлицы спороть и крест снять. Ваня, если бы я тебя спрашивала, ты бы точно не согласился, безапелляционно заявила барышня. Ходишь, словно полохала семь, полохала, диалект, чучело. А ты у меня должен красивым быть. Сам же как-то сказал, что в человеке все должно быть прекрасно, включая одежду. Куда годится, ежели коллежский асессор в штопанных штанах разгуливает. А ты не просто асессор и следователь, а еще и писатель. На тебя девчонки из гимназии смотрят. Елене Георгиевне, Леночке нашей, каково будет? Как же объяснить, что у меня имеются свои пунктики? Не боюсь я мертвяков, но опасаюсь. Вдруг я штанина или обшлагом сюртука до трупа дотронусь. Подминку-то, раз, и снял, потом переоделся в чистый мундир. А это вроде спецовки. Так я этот мундир для покойников берег, неужели непонятно? Чтобы в дом запахи не вносить и, вообще, не спорь со старшими, заявила барышня, принимаясь колдовать над нашим обедом, разливать из ресторанного горшка по тарелкам первое блюдо. Тарелки, если что, из нашей кухни. От такого заявления окосел и лишился дара речи. Но принюхавшись к ароматам, пахнет солянкой, пришел в себя. Кто это тут старший? Я Ванечка, я, хмыкнула гимназистка шестого класса. Меня сегодня старшие назначили. Ты... Кстати, лапы помыл, если помыл, бери ложку. Вот, как поешь, успокоишься, то и поймешь, что старшая сестра у тебя права. Не так уж часто тебе покойники встречаются, а если ты с покойника придешь, я твой мундир и выстираю и выглажу. Кто это тебя старшим назначил? Вскипел я от возмущения, даже забыв про выброшенный мундир. Ванечка, за стол, все остынет, все вопросы потом. Нет, это уже произвол и тирания. Ишь, старшая она, выдрать бы, так уже поздно. Но пахнет вкусно, а я успел проголодаться. Пожалуй, сначала поем, а разборки потом. Все-таки, в чем преимущество ресторанов этого времени, что нет поточного производства, готовит от души. Поэтому принялся работать ложкой. Солянка отличная. Да, а кто сказал, что к нам лимоны не завозит? Оказывается, привозит. И маслины на месте. Самое смешное, что после добавки и колбаски тут несколько сортов, и мясцо осознал, что девчонка права. И впрямь, есть у меня мундиры, целых три. И чего я к этой штопанной подминке привязался? И сестрица у меня молодец. Вон, на переменке, вместо того, чтобы потрендить с подружками, сбегала в ресторан, сделала заказ и все оплатила. Аня, может, все-таки прислугу наймем? Поинтересовался я, нарушив табу, установленное еще прежней моей хозяйкой, не разговаривать во время еда. Тяжело же тебе, глупая. Анька грозилась, что сумеет совмещать домашнюю работу с учебой, дескать, опыт имеется, но не учла, что в гимназии, особенно, если ты учишься в старших классах, нагрузки другие, нежели в школе грамоты. Девчонка она умная, все схватывает на лету, но ей приходится за короткий срок осваивать то, что иные учили 5 лет. Поэтому барышня снова не успела приготовить обед. Я о том знал с утра. Утром же предлагал сходить в ресторан, а она, вишь, заказала доставку на дом. Моя юная подруга вздохнула, посмотрела на меня страдальческим взглядом, доела солянку и принялась раскладывать по тарелкам рагу. «Ух ты, еще горячее!» — с удовлетворением сказала барышня, сама нарушая правила. Ухватила ложку, но, вспомнив о правилах хорошего тона, перешла на нож с вилкой. «Ваня, я тебе уже говорила, ну, не хочу, чтобы чужая тетка в наш дом пришла и хозяйничать начала. Полезет грязными руками в чугунок, а ты у меня брезгливый. По правде-то говоря, и я тоже. А если у нее сопли потекут, да прямо на пирог, она и помои вовремя не вынесет. Вот тут я чуть не завопил, дескать, а разве у меня прислуга помои выносит? Их барин выносит и выливает на помойку. Но я человек скромный, напоминать об очевидном не стану». Анька, не услышав моего внутреннего вопля, продолжала: «Вспомню про дом твоих родителей, дрожь продирает. Тут горничная стоит, там лакей. Ладно, что я тогда только прислугой считалась, а иначе совсем бы плохо. Представь, носовой платок уронишь, лакея звать, чтобы поднял. Мы этот разговор заводим не первый раз, и я Аню прекрасно понимаю. Самого вводила в столбняк, когда с утра в мою комнату входила посторонняя девушка, начинала раскрывать шторы на окнах, но все-таки попытался заступиться за отчий дом. Ань, не утрируй, все-таки, по сравнению с иными и прочими, у моих родителей слуг не слишком и много. Давай еще подождем, попросила Аня. Все-таки, завтраками и ужинами я тебя кормлю, а с обедами как-то выкручиваемся. И с одеждой и бельем все в порядке. Хоть кол ей на голове теши. Еще ладно, что согласна на прачку, но простыни и мой мундир гладит сама. Я ее пытался убедить, что постельное и нательное белье можно не гладить, все равно никто не увидит. Так нет. Как только прачка приходит, приносит чистое белье, Анька вооружается огроменным утюгом. Жаль, что я не настоящий попаданец, а так, сбоку припека. Мой коллега с техническим образованием уже выстроил бы в городе электростанцию, понаделал бы электрических утюгов, чтобы облегчить жизнь своей прислуги. Заодно бы запустил в продажу электробигуди, электрический нож. Может, еще бы и лампочки сумел изготовить. Я бы не отказался. Надоело со свечками да керосиновыми лампами жить. Свету мало, зато воняют. Но где толкового попаданца взять? Да, голубушка, а кто тебя старший назначил? Поинтересовался я, попробовав рагу. Тоже неплохо. Если только соли чуть-чуть поменьше, чем я люблю, но это ерунда. Досаливать не стану. Директор гимназии, Фридрих Дементьевич, сообщила Анька. С чего это он тебя старший назначил? Удивился я. Замечу, я даже не спросил, а какое право имел директор гимназии, пусть он и в чине 4 класса табели о рангах, какие-то назначения устраивать. Тем более, в моей семье, а с того, ваше высокое благородие, ехидно ответила Анька, что когда некоторые женихи со своими невестами на пороге гимназии целуются, это плохо сказывается на поведении гимназисток, а еще оказывает отрицательное воздействие на успеваемость. В принципе, я абсолютно согласен с господином директором. Даже в моем времени молоденькая учительница воздержалась бы целоваться со своим молодым человеком на пороге школы. А мы, с Леночкой, вишь, что-то и стыдно стало. А ты-то здесь каким боком? Поинтересовался я. А господин директор не знает, как ему на вас повлиять, и на невесту. Пытался, но она только фыркнула и попросила не лезть в ее личную жизнь. боится, что она обидеться может, еще возьмет, да уволится. А если уволится, то останется наша гимназия без преподавательницы французского и немецкого языков. А на вас, господин следователь, влиять вообще бесполезно. Господин Белинский пытался через ваше начальство воздействовать, но там, сами понимаете, у вас защита серьезная. Еще бы защиты не было. Мария Ивановна за меня всегда заступится, а мой начальник против любимой жены не пойдет. А вот меня господин директор считает серьезной барышней, сообщила Анька с ноткой превосходства в голосе. Видел он, как я вас портфелем прикрывала. Значит, ты и виновата. Плохо прикрывала, уж как смогла. Но Фридрих Дементьевич посчитал, что я попыталась соблюсти приличие. Не слишком умело, но хотя бы старалась. Господин директор очень просил, чтобы я попросила. В общем, не целуйтесь больше на людях. Больше не будем, искренне пообещал я. Мне и на самом деле было ужасно стыдно. Если бы увидел такое со стороны, осудил бы, дескать, потерпеть не могли, а сам, жениться вам с Леной надо. Как дома нацелуетесь, то прилюдно уже и не захотите, хмыкнула Анька. Вот ведь маленькая ехидина. Что хорошо в Аньке, так это то, что не капает на мозги, сказала и, достаточно. Поэтому мы просто доедали рагу и молчали. Но Анька, как мы нарушили табу, решила, что молчать теперь уже и не стоит. Ваня, я себе стол письменный присмотрела, и кровать новую. Отрадно, что меняется человек. А ведь совсем недавно барышню устраивала кособокая армейская раскладушка, оставшаяся в наследство от квартирантов Натальи Никифоровны, и стол, произведенный местным кустарем. Теперь вот, понадобилось что-то, соответствующее положению. И это правильно. Куда годится, чтобы барышня-гимназистка занималась за некрасивым столом? Тем более, что к ней девчонки в гости заходят. И сколько денег надо? Поинтересовался я, кивая на горшок, осталась ли там добавка. Оказывается, добавки еще изрядно, хватило бы на двоих, но сестричка, положив мне несколько жалких ложек, заявила: «И хватит с тебя, не то опять раздобреешь, а читателям своим станешь жаловаться, что Анька мундир в горячей воде стирала, а он сел, а денег нисколько не надо, я уже заплатила. Обещают, что через месяц привезут. Все забываю, что у Анны Игнатьевны денег, если и меньше, чем у меня, то не намного. И она их в копилку не засовывает, счет в банке есть, но он на мое имя, поэтому не считается, а предпочитает тратить. Не бездумно, как это бывает у людей, резко дорвавшихся до денег, а с толком. Но рагу она положила мало. Я выздоравливающим считаюсь, нам кушать нужно», — нахально сообщил я. «Не веришь? Спроси у Федышинского. А ты, как украла? Редиска ты, Иван Александрович, пользуешься своим положением, а сам же потом меня обвинять станешь», — зашипела барышня, но, скрипив сердце, положила еще: «Если в мундир влезать перестанешь, я не виновата». «Конечно, не виновата. Еда сегодня из ресторана. Причем здесь ты?» — утешил я барышню. Девчонка только рукой махнула и пошла заваривать чай. Вернувшись, с грустью сказала: «Я сегодня еще к Михаилу Терентьевичу забегала, сторож сказал, что он заболел, а я у него книжку хотела взять по акушерству. Знаю я, чем наш доктор болен, но барышне правду открывать не стану, оставлю ей иллюзии. Впрочем, сестричка у меня умная, сама поймет, что к чему. Вишь, книжку ей по акушерству. Не рано ли? Ты еще мне скажи, у тебя все нормально? Никто к гимназии не подходил, да кто туда придет?» — пожала плечами Аня. «Кавалеры не придут, тебя боятся». «Ань, я всерьез спрашиваю, купец, что ли? Так он же не полный дурак, чтобы к гимназии подходить или приказчиков посылать. Захочет, постарается меня где-нибудь в городе поймать». «Аня, Ваня, да я шучу», — вздохнула девчонка. «Ну, ты же умный, чего из-за всякой ерунды переживаешь? Я ж говорю, купец не дурак. Был бы дурак, в первую гильдию не выбился. Те, кто из-за всякой мелочи мстить начинают, капитала не скопит». Вскипел поначалу, потом одумался. С кем не бывает. Наверняка он уже сам 100 раз пожалел, что к мировому судье побежал, да еще и прилюдно девке поркой пригрозил. Зато теперь, прежде чем кого-то обидеть, подумает, а не обидит ли кого-то еще. Так что, не переживай, ничего со мной не случится. Что ж, будем надеяться, что так все оно и есть. Но я по-прежнему волновался. Касались бы угрозы меня, плюнул бы и подождал развития событий, но Анька — иное дело. Я самый счастливый человек, потому что после обеда с радостью возвращаюсь на службу. С огромной-преогромной радостью, потому, что осознаю, что моя служба необходима стране, обществу, а еще, государю-императору. Вечно я про него забываю. Пусть моя служба и не видна, зато приносит пользу. Фух, вроде бы, получилось. Помогает самокодирование. И в той реальности помогало, когда был учителем, и здесь. Ножки уже веселее пошли, но не в ту сторону, где у нас окружной суд, а в противоположную, к месту слияния двух рек. Стало быть, и голова начала соображать. И чего вдруг? Вещественные доказательства, мундир, сломанную саблю, битые ордена я уже легализовал как вещественные доказательства. Составил акт изъятия, ага, из реки, акт осмотра вещдоков, даже обломок сабли измерил, присовокупил их к делу. Теперь мне необходима связка, прояснить суду присяжных, с чего вдруг господин следователь отправился к реке, да еще и припахал подростков к тролению дна. Подростков припахал, это ладно, они у меня в акте указаны, как свидетели. Допрашивать я их не стал, не вижу смысла. 8. В нашей реальности следователь был бы обязан допросить обоих пареньков, а иначе прокурор попросту вернул бы дело на доследование. Захочет суд допросить, вызовут. Но, как подсказывает опыт, вряд ли, ничего нового они не поведают. Вот, если бы мальчишки стали свидетелями убийства или видели тех неизвестных мужчин, тогда да. А что вдруг следователя-то озарило? А нужно мне связать два факта: получение информации о появлении неизвестных мужчин в количестве двух человек, ух как загнул. В дело такие обороты вставлять не стану, и находку поломанных регалий. Есть, разумеется, еще одна полуфантастическая версия: ни мундир, ни прочее, никакого отношения к покойному генералу Калиновскому не имеют, и оказались они в реке неизвестно откуда. Но опознание вещей и поиск доказательств того, что они принадлежали покойному, проводить не стану. В конце концов, не завались у нас инженер генералов. Значит, необходимо пойти в подмонастырскую слободу и допросить свидетельницу, гимназистку Людмилу, услышавшую ночью блеяние козы и увидевшую двух злодеев. Иначе, к господину следователю будут вопросы, как он узнал, что в заводе утоплен мундир с орденами, что это на него снизошло. Дом отца диакона отыскал, осторожно потянул веревочку, открывая калитку во двор, на всякий случай осмотрелся. Коза Люська пока молчит, но у наших градских обывателей имеется дурная привычка заводить себе злых кобелей, а те моей должностью интересоваться не станут. Собакинам пофиг, квадрать. Уже безбоязненно вошел во двор, подошел к входной двери, постучал и услышал великолепный бас. «Кого там черти несут?» «Так уж и черти», — хмыкнул я. «С диаконом, отцом Николаем, отцом гимназистки, я почти не знаком. Разумеется, в храме друг друга видим, при встречах раскланиваемся, но не более. Церковнослужитель, вишь, а у него черти. Нет, он священнослужитель, это повыше, нежели церковнослужители». И голос у диакона соответствующий. «Шаляпину бы уроки вокала брать. Ох, прости господи», — отозвался диакон, открывая дверь. Рассмотрев меня, вздохнул. «Вырывается, прошу прощения. Меня уже и отец благочинный отругал. А я думал, что опять Любкины подружки пришли козу доить. А сколько раз они ее доят?» Удивился я. «Корову, если не изменяет память, доит два раза в день, утром и вечером. Коза скотина мелкая, два раза в день доит чересчур. Если гимназистки по несколько раз в день приходит козу доить, тут не только отец диакон чертей вспомнит, но и коза материться начнет». Отец диакон болезненно скривился, снова вздохнул. «Уж и не знаю, что мне и делать. В городе корову удержать, так сена не напасешься, и пасти негде. А молоко детишкам нужно. Жила себе Люська, до самого снега на берегу паслась. А теперь вот, каждый день боюсь, чтобы не украли. И кто такую пулю пустил, что настоящая гимназистка должна собственную козу иметь?» «Ох, отец Николай, лучше не говорите», — ответно вздохнул я. «У самого козлушка в сарайке стоит, трясемся с сестренкой каждый день. Цены на коз такие, что не посмотрит, что следователь, сопрут». Поговорив о проблемах насущных, мы с отцом диаконом стали, вроде бы, и ближе. «Собратья по козоводству, вы, господин следователь, по делу или как?» — поинтересовался диакон. «По делу, разумеется. Нужно мне, отец Николай, с дочерью вашей поговорить. Дома она, дома, а где ей быть? А что натворила?» — забеспокоился диакон. «Ежели что, не посмотрю, что гимназистка, задницу надеру. Ух уж, как надеру. так надеру, за парту не сядет. Отец Николай говорил таким тоном, что даже ежу понятно, доченьку он свою любит, какое уж там драние. Не отправил в Новгород в епархиальное училище, где дочек священнослужителей учат бесплатно, а устроил в гимназию. Скорее всего, кто-то из наших олигархов учебу оплачивает. Но я обязан делать вид, что верю. Не надо барышне ничего драть. Может, напротив, ее похвалить нужно. Меня интересует та ночь, когда ваша дочка двух незнакомых мужиков увидела, которых за казакрадов приняла. Вот ведь врушка-то, покачал головой отец-диакон. Вот уж, точно, я ей хвост накручу. Ничего Людмилка не видела, дрыхла без задних ног. Ее с утра-то пушкой не разбудишь. Как это так, удивился я. Вот те раз, девушка ничего не видела, а я улики нашел, это я услышал, что Люська орет, сообщил диакон. Раньше-то бы и в голову не зашло выбегать, да козу проверять, орет, так пусть и орет, надоесть, перестанет. А теперь вот, остерегаюсь, выскочил во двор, а за забором шушуканье, думаю, точно, козу красть явились. Я к забору, а за ним два мужика стоят, вот тут я их и шуганул, а они вниз побежали, к реке, и чего им там делать. Отец Николай немного смутился. Понятно, как шуганул и что сказал, а незнакомцев не рассмотрели. Отец диакон только повел плечами. Так темно ж было, фонарей нет, а что при луне увидишь? Плохо, что не рассмотрел, но что хорошо, так это то, что свидетель, взрослый человек, а в протоколе допроса не станем пересказывать те слова, которыми отец диакон шугал непрошенных гостей, а напишем нейтрально, мол, спросил, что вы тут делаете, а вы, господин следователь, отчего спрашиваете, с подозрением поинтересовался диакон, прищурившись, вспомнил, это же в ту ночь было, как генерал повесился, или это не казакрады были, а убийцы, и генерал-то не сам повесился, юлить не стал, сильно врать тоже, неудобно говорить неправду священнослужителю, ответил обтекаемо, как полагается следователю, еще не сдавшему дело в суд. Пока ничего не могу сказать, уж очень много неясного. Скажу так, если повесили генерала, злодеев отыщем и накажем, а покойного похоронят со всеми почестями. А удавился, за оградой церковной, кивнул диакон. Я тоже кивнул, но про себя подумал, что имеется и третий вариант, похоронит в ограде, безо всяких почестей. Но это в том случае, если мои мысли найдут подтверждение. Глава 16. Записки о Шерлоке Холмсе. Человек я, разумеется, весьма самостоятельный и независимый, в том смысле, что процессуально независим. Не стану хвастать, что слишком умный, но далеко не дурак, понимаю, что некоторые просьбы поважнее приказа. Посему, просьба государя-императора о написании детектива – серьезная вещь. Расследование преступления пока застопорилось, время у меня есть, бумаги хватает, а в кабинет коллеги не ломится. Итак, приступим. Но дальше идеи. Что следует украсть Шерлокиану, мои фантазии не идут, поэтому, стану красть. Кстати, по поводу моральных соображений, что заниматься плагиатом, очень плохо, спорить не стану, но у меня есть одно очень серьезное оправдание, потому что я сам по себе, один сплошной плагиат. Разве не так, влез в чужое тело, проник в чужую семью, проживаю чужую жизнь. Сам я познакомился с романами и рассказами Конан Дойля в давние времена, когда меня отправляли в деревню, к моему деду со стороны матери, сельскому интеллигенту, как он сам себя величал, а заодно и директору школы на пенсии. Так вот, на даче у деда, сам он предпочитал жить в квартире со всеми удобствами, в поселке городского типа, но дом в деревне сохранил, имелась шикарная библиотека, которую начал собирать еще мой прадед. В числе прочего, там был и Артур Конан Дойл, не сам, разумеется, а его книги. Имелись издания дореволюционных авторов, и советские, но самым полным оказалось собрание сочинений, изданное в 60-е годы 20 века, черненькие обложки, не соврать бы, не то в 6 томах, не то в 8, первые 3 тома как раз и содержали Шерлокиану, читал я эти книги каждый раз, когда приезжал, еще у деда имелся видеомагнитофон и немалое количество видеокассет, а в их числе и сериал про Шерлока, в роли которого выступал Василий Ливанов, а доктор Ватсон в исполнении Виталия Соломина выше всяческих похвал. С интернетом в те годы в деревне было не очень, телефон у меня был кнопочный, так что, свободное время посвящал чтению и просмотру видеофильмов. Поэтому, не знаю, что у меня получится, вольный пересказ сэра Артура или изложение просмотренных серий. Плагиатить плохо, но это я как-нибудь переживу. И плохо насаждать в России англоманство, но уверен, что реальные англичане совсем не такие, как мы их воображаем. Может, перенести действие в Россию, дать мистеру Холмсу фамилию Холмогоров или Колмогоров. Чем плохо, князь Холмогорский, а у Уотсона Ватсона переделать в Боткина? Элементарно, Боткин. Нет, не звучит. Хм, а ведь у Конан Дойла есть персонаж с фамилией Боткин. Правда, не в Шерлоке Холмсе, а в «Бригадире Жераре». Граф Боткин, разговаривающий на превосходном французском языке. Еще там казаки с лицами, заросшими волосами и в овчинных попахах. Так, отвлекся. Про бригадира Жерара писать не стану, оставлю автору. И, вообще, переносить действие на свою родину, трудно. Как станет выглядеть частный детектив князь Холмский? Да никак, с частным лицом в России не будут считаться ни обыватели, ни официальные лица. И титул не спасет, что толку было князю Мышкину от его титула. У нас не Англия, где ценят джентльменов, имеющих хобби, а профессионалы остаются в дураках, будь это инспектор Лестрит у Конан Дойла или старший инспектор Джек Пагаты Кристи. К тому же, если превратить Холмского в полицейского или судебного следователя, вроде меня, некоторые вещи придется либо перелопачивать, либо выкидывать. Скажем, смерть Чарльза Агюстиса Милвертона, где Холмс и Ватсон, забравшиеся в чужой дом, стали свидетелями убийства. Мы, как читатели, только приветствуем смерть шантажиста от руки женщины, ставшей жертвой мерзавца, но закон-то самосуд не признает. Та несчастная леди, застрелившая Милвертона, совершила преступление и должна понести ответственность. Мистер Холмс – частное лицо, поэтому он мог себе позволить не сообщать полиции имя убийцы. А вот официальное лицо, следователь Холмский, обязан это сделать, иначе он станет считаться соучастником преступления. Неважно, что у полиции не будет доказательств. Читатели-то все видят, и в чужие дома, даже из наилучших побуждений, забираться нельзя. Есть и другие рассказы, где Холмс подменяет собой правосудие, хотя и не имеет права это делать. И как обойтись без уютной гостиной с камином, перед которым сидят два друга, пьют кофе, а иной раз ликер и беседуют. У нас-то ты куда героев усадишь? Перед печкой, не камильфо. Оставить камин в русском доме, вороны захохочут. Вымерзнеты Холмский и Боткин. Расположение комнат, две спальни и гостиная с камином, тоже не подойдет. Умолчу, что двое друзей за кофе или ликером, это вообще не по-русски. Все-таки, придется оставить Англию. Иначе замучаешься перемещать героев на телегах или в почтовых каретах, сложно объяснить смог где-нибудь в Петербурге. А как же без густого тумана, замешанного на угольной копоти, да и многое другое. Обаяние книг, обаяние фильма, что сильнее. Иной раз думаешь, а не мы ли сами создали старую добрую Англию с ее зелеными лужайками, маленькими, похожими на почтовую марку, домиками 9, сравнение английских домов с почтовыми марками не мое, а Кира Булычева. Аглицкие джентльмены с твердой верхней губой, невозмутимые при любом стечении обстоятельств, называющие кошку кошкой, наступив на нее в темноте, или добропорядочные английские леди, что выходит замуж лет в 27 или 30, но умудрявшиеся сохранять невинность. Если оставить одного сыщика без его верного друга и оруженосца, казалось бы, зачем нужен Ватсон? Нет, без доктора сыщик пропадет. Написано про эту парочку много, повторяться не стану. Нет, все-таки повторюсь. Больше всего мне нравится, когда одного из персонажей сравнивают с котом, что гуляет сам по себе, а второго, с собакой, без команды хозяина, полеживающей у камина, но готовой по первому зову ринуться на поиски приключений, или сунуть в саквояж револьвер, зубную щетку и свежую газету. Значит, все оставляем как есть. Пусть это будет Англия, пусть остаются Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон, и автора оставим. Пусть это будет Артур К. Дойл Эсквайр, перевод с английского Гена Максимова, или Артамонова, и пусть читатели сами решают, написал ли он и опус и автор приключений деревянного мальчика и принцессы Марса или он выступил только в качестве переводчика. Можно вообще фамилию переводчика не указывать. Что я помню из Конан Дойла, знак четырех и этюд в багровых тонах, вполне неплохо, собаку Баскервилей, не наизусть, но близко. Навскидку вспомню еще с десяток рассказов, а что не вспомню, то всегда можно досочинить самому. Романы пусть издатель печатает по частям, каждый затянет на месяц или два. С рассказами похуже, они мелкие, значит, пусть Лейкин дает по одному рассказу в месяц. не читать и обаловать, но просто украсть идею и заработать деньги, ужасно пошло. Значит, необходимо наполнить тексты новаторством, и совесть глодать поменьше станет и польза выйдет. Надеюсь, внимательный читатель понял, в чем цель моего плагиаторства. Первым у нас пойдет этюд в багровых тонах, или его назвать красным по белому, знакомство Холмса и Ватсона. Пусть доктор составляет свою таблицу, в которую он попытается упихать знания своего соседа, здесь полный профан, а тут гениален, а мы добавим сюда немножечко своего. Холмс, работая с микроскопом и человеческой кровью, сделает поразительное открытие. Нет, не сам, а воспользуется данными своего друга. Можно вставить такой диалог. Посмотрев на лужу крови, Шерлок Холмс сказал: «Знаете, Ватсон, что человечество имеет 4 группы крови. Мы это открыли вместе с моим другом. В университете мы этого не проходили», – растерянно ответил я. «Но если это так, то вы совершили грандиозное открытие. Вам нужно немедленно подготовить публикацию». «Пустяки», – отмахнулся Холмс. 4 группы крови меня волнуют только из-за того, что это бывает важным для меня. Преступники нередко оставляют на месте преступления капли своей крови. Предположим, жертва сопротивлялась, или злоумышленник порезался о разбитое стекло. Раньше мы не могли определить, чья это кровь. Теперь, взяв анализ крови у подозреваемого, я могу сравнить его кровь с кровью, оставленной на месте убийства, и сумею изобличить убийцу. Позвольте, Шерлок, а если на месте убийства, на тех же осколках стекла, останется кровь жертвы? Это же элементарно, Ватсон, сказал Холмс, посмотрев на меня с сожалением, с которым мать смотрит на не очень смышленого, но любимого сына. Разумеется, предварительно я возьму образец крови жертвы и сравню его с другими пробами. Далее следует небольшой рассказ о том, что Шерлок Холмс, проводя исследование эритроцитов, этот термин знаком читателю. Пусть редактор отыщет в словаре и поместит ссылку, обнаружил некую закономерность. В красных кровяных клетках, эритроцитах, некоторых людей может быть специальный маркер. Холмс не стал мудрить, обозначив маркеры цифрами 1, 2, 3, 4. А ведь термин «маркер», даже если он уже известен, то не в ходу. Слово-то происходит от английского «to mark», то есть «обозначать». Ладно, пусть это будет особый знак, который обнаружили в эритроцитах. Врачи, настоящие, и ученые сами должны догадаться, что один группа крови универсальная, ее можно переливать всем остальным группам, вторая годится для 2 и 4 и краткая, 3, для 3 и краткая и 4 и краткая, ну и так далее. Интересно, подстегнет ли это ученых России к исследованию крови, или напротив, они отмахнутся от текста, решив, что это вымысел дилетанта, но я попробую. Главное, не уходить в дебри, потому что массовому читателю эти сведения не интересны, а для ученых, которые работают в данном направлении, намека вполне достаточно. Кстати, где Холмс мог работать с микроскопом? Дома, в гостиной? Нет, как-то несерьезно. Это Чарльз Дарвин проводил свои исследования на подоконнике, пользуясь стареньким микроскопом и деревянной линейкой, но в России любит лаборатории. Пусть это будет Британское Королевское научное общество, в котором у него трудится друг. Кстати, русский по происхождению, и фамилия да хоть Булкин. Этот Булкин, выпускник Императорского университета, отправлен для продолжения учебы в Англию. Какого университета мы говорить не станем, а иначе читатели отправятся искать. Холмс и доктор Булкин работают вместе, и пусть русский станет графом. Граф Булкин. Наша читающая публика точно знает, что таких графов в России нет, зато решит, что автором точно является англичанин. Что за научное общество, уточнять не станем. Еще не следует упоминать Чарльза Дарвина. Его имя действует на русских ученых, словно красная тряпка на быка. Вон, сам Пирогов разразился антидарвинизмом. Графа Булкина, совершившего открытие, пытаются удержать в Британии, посулив ему титул лорда и деньги, но он отказывается. Холмс даже ненароком обронит, что он помогал Булкину срочно покинуть страну, а недавно получил от друга письмо с благодарностью. А 4 группы крови успешно исследуются в России. Что еще полезного можно дать обществу? Если Холмс детектив, то просто обязан пользоваться дактилоскопией. У Конан Дойла сыщик этим пренебрегал, а мы поспособствуем. Итак, следы пальцев рук, отпечатки пальцев, с гладких поверхностей их обнаруживают с помощью йода. Правда, не знаю, как выпаривают йод, но мне это и не нужно. Важно, чтобы Шерлок рассказал об этом Ватсону. Нам пока и отпечатки пальцев не нужны, батюшка этим уже занимается. Нужно перебросить мостик к другому, скажем, к использованию йода в медицинских целях. Вроде бы, где-то его используют, но в Череповецкой аптеке, кроме карболки, ничего дезинфицирующего нет. Значит, пары йода Шерлок использует в своем деле, а заодно говорит о том, что 5% спиртовой раствор йода используется для дезинфекции, можно и нужно обрабатывать края резаных или рваных ран. Но Шерлок предупреждает, что заливать раствор в саму рану нельзя, сожжешь ткани. Недостаток йода в организме приводит к заболеваниям щитовидной железы. Про базедову болезнь помню, а что еще? Впрочем, неважно. Значит, нужно внедрять йодированную соль, добавляя в поваренную соль йод. Как это сделать, я не знаю, но пусть ученые думают. Раскидаю фразы по всему тексту, в двух или трех рассказах. Опять-таки, надо бы подсказать, где добывать йод. Помню, что йод можно получить, переработав морские водоросли. Сжигают, что ли? Возможно. Еще имеются йодосодержащие подземные источники. Это вроде соляных источников, что в Вологодской губернии, только с йодом. Так, а где в России имеется йод? Незадолго до попадания в 19 век читал, что 90% йода в нашей стране импортные. И это плохо. Где же у нас имеется йод? Те самые, оставшиеся 10%, вроде бы, в Архангельской области. Ну, по нынешнему, губернии. И где? Архангельская область в моем мире огромная, а здесь она еще больше. Думай, голова, шапку куплю. Если не ошибаюсь, это Приморский район Архангельской области. И где это? Кажется, где-то неподалеку от Архангельска. Но, увы и ах, не смогу ткнуть пальчиком в карту, указав залежи йода с точностью до метра. А еще, как помнится, йод, вряд ли он чистый, какой-нибудь раствор, требующий очистки, добывают на глубине не менее 80 метров. В России умеют бурить скважины такой глубины, не помню, и спросить ни у кого. Впрочем, упомянуть про запасы йода в недрах земли упомяну, а уж там, как пойдет, чтобы еще такое изобрести, так, чтобы палку не перегнуть, и чтобы с пользой. Нужно вообще понапрягать память и вспомнить не только сюжеты рассказов о Шерлоке Холмсе, но и то, что изобреталось и открывалось. Делали же мы с учениками таблицу открытия и изобретения в начале 20 века, разделяя отрасли науки. Кусочки вставлять не часто, даже не в каждом рассказе, чтобы читатели не подняли вой. Читатели, они такие, им тайные интриги подавай, а мы прогрессорствовать станем. А если Шерлок Холмс изобретет витамины, их, вроде бы, еще не изобрели, то есть не открыли их существование, а отрыл. Как там его, Хокинс? Нет, это из Стивенсона. А, Хопкинс, имени не вспомню, но оно нам и не нужно. Сцена за завтраком. Дорогой Ватсон, вы напрасно отвергаете свежую морковь, хмыкнул Холмс, забирая с тарелки небольшую морковку. Внимательно ее осмотрел, чисто ли вымыта, мне она не нравится, заявил я, придвигая к себе отличный ростбиф, приготовленный миссис Хадсон. Стоп, а готовила ли миссис Хадсон для своих постояльцев? Помню по фильму, как Рина Зеленая подавала им кофе, а про завтраки и обеды ничего не сказано. Вернее, про завтраки, обеды, ужины в книгах сказано много. Пытливые умы подсчитали, что в произведениях Конан Дойля о Холмсе чаще всего едят завтрак. Завтраки встречаются 73 раза, обеды 58 раз, ленчи 30-10. Данные приведены по книге шведской писательницы Уллы Тринтералы и кольца, в котором речь идет о клубе поклонников Шерлока Холмса, об одном из первоизданий «Этюда в багровых тонах», а еще о мафии. Ладно, будем считать, что друзья находились на полном пансионе, вроде того, на котором находился я, в бытность квартиросъемщиком у Натальи Никифоровны. Значит, идем дальше. А я нахожу, что нужно есть не только то, что нравится или не нравится, но и то, от чего может быть польза, сообщил Холмс, захрустев морковкой. Невольно мне на ум пришел кролик, что жил у нас с братом, и я улыбнулся. Напрасно, дорогой друг, вы ассоциируете меня с ушастым зверем, невозмутимо отозвался Холмс. Если бы люди почаще употребляли морковь и шпинат, они бы реже болели куриной слепотой. В общем, следует употреблять побольше зеленых и желтых овощей. Нужно здесь вставлять фразу, типа, «Боже, Холмс, как вы догадались, пожалуй, не стоит делать из Ватсона дурака. С кем еще сравнивают человека, хрустящего морковкой, либо с зайцем, либо с кроликом? Даже я бы догадался, а уж великий сыщик, тем более». Тогда дальше. «Вы сейчас снова приведете пример вашего русского доктора Булочкина», – насупился я. В последнее время Холмс слишком часто упоминал русских ученых, словно у нас своих нет. Ладно еще, что он поставил на свой столик бюстик какого-то крестьянина, ставшего академиком, и повесил в нашей гостиной таблицу Дмитрия Менделеева. Русские фамилии очень сложные, но он зачем-то притащил справочник Московского университета, и теперь, с помощью этого справочника, изучал русский язык. Зачем Холмсу изучать русский язык? Нет, дорогой друг, вы ошиблись, покачал головой Холмс. Во-первых, фамилия графа не Булочкин, а Булкин, а во-вторых, русские здесь ни при чем. На сей раз это наш с вами соотечественник, мистер Хопкинс, открывший существование витаминов. Вита, если я не ошибаюсь, это от латинского «жизнь», перебил я Холмса. Совершенно верно. Итак, витамины – особые вещества, без которых в организме человека начинают развиваться болезни. Хопкинс разделил их на несколько групп. Витамин А, из-за недостатков которого развивается куриная слепота. Витамин С незаменим при отсутствии свежей пищи. Скажем, если бы моряки во время длительных плаваний употребляли лук, лимон, они были бы меньше подвержены цинге. А в витамине D содержатся вещества, способные противостоять рахиту. Не сомневаюсь, что существуют и другие витамины, но к ним ученые придут со временем. Про лимоны, что употребляли матросы во время плаваний, у нас известно, значит, идея витаминов упадет на подготовленную почву. Но подробно мы писать про здоровый образ жизни не станем, оборвем повествование и перейдем к более интересным вещам. Скажем, к убийству Черного Питера, которого неизвестный преступник пригвоздил к стене ударом гарпуна. О, а мы как раз витамины и вставим в этот рассказ. Как раз и про дальние плавания можно завести разговор, и о том, что моряки мучаются цингой. О, там же фамилия инспектора из Скотланд-Ярда Хопкинс. Как раз и будет удачная связка, про дальние плавания, про цингу и про ученого. Глава 17. Страсти-мордасти. Приперся в окружной суд аж к 8:20. Раненько вы, заметил наш служитель Петр Прокофьевич, с которым мы соблюли утренний ритуал, вначале приложили ладони к фуражкам, потом поздоровались за руку. Барышень в гимназию проводил, там уроки начинаются раньше, чем у нас, хотел, было, домой вернуться, а какой смысл? И впрямь, какой смысл? Лучше посижу в тиши кабинета, покумекаю, чего бы еще такого попаданческого вставить в Шерлокиану, чтобы и ненавязчиво, и польза была, думать придется. Не станет же Холмс изобретать застежку-молнию, и нашему служителю можно поведать сущую правду, тем более, что все и так знают, что следователь Чернавский, провожая невесту, прилюдно ее поцеловал. Однако, большого шума и пересудов не было. Во-первых, целовал я свою невесту, а не чужую. А во-вторых, но это только мое мнение. Город решил, что коли это Чернавский, так ему можно. Как-никак, ранен был человек, чуть ли не насмерть, чудом выжил, ему простительно. Дескать, ну что с него взять? Вот, если бы кто другой, стыд и позор. Сегодня, кстати, целоваться на прощание не стали. Мы люди приличные, а из окон гимназистки таращится и учителя. А из-за угла, судя по форме, еще и реалисты выглядывают. Интересно, ставки не делали? Сегодня мы всех разочаруем. Нет-нет, больше никаких дурных примеров. А еще Анька, маленькая козлуха, встала между нами. Зла на нее не хватает. Барышни вообще решили, что не нужно их провожать. Пришлось сказать, что отправляюсь работать над новой книгой. Посижу, пока сослуживцы на службу не явятся. А то, как явятся, начнут дверями хлопать, на перекуры ко мне заходить, болтать о разной ерунде. Есть что-нибудь новенькое? Поинтересовался я. Хотя что могло случиться, я вчера со службы почти в 7 ушел, увлек меня мистер Холмс. Так что у нас нового? Пожал плечами служитель. Заседание на сегодня отменено, завтра господин Остолопов за председателя сядет. А Николай Викентьевич нынче с утра за бумагами заезжал, еще и 7 не было, вот и все. А что вдруг, за бумагами? Удивился я. Так он же в Петербург, в судебную палату едет, на собрание председателей окружных судов. Даже самого министра ждут, пояснил Петр Прокофьевич слегка важничая, словно это он участвует в совещании. Еще Иван Андреевич с ним, и дочка, в смысле, Мария Ивановна, супруга. Карета городского головы сюда подъезжала, а пока его превосходительство за бумагами ходил, дверцы открывали. Я и не знал, что Лентовский уехал, упустил из виду. Разумеется, Персонально мне генерал не обязан докладывать, что собирается делать, а сам я к нему зайти не сподобился, хотя собирался предъявить указ о награде до того, как пришлют официальную выписку. Князнецу, как прокурору и своему непосредственному начальнику, доложил, что расследую дело о смерти генерала, вот и все. Председателя суда ход расследования вообще волновать не должен, к нему с готовым материалом идти. Разумеется, если бы пришел к Николаю Викентьевичу и попросил помощи, то начальник не отказал бы, но я посчитал, что рановато. Начальник отбыл на совещание, а за бумагами забегал, наверное, канцелярист подготовил небольшой отчет о нашей работе. Типа, а вдруг старшина судебной палаты начнет спрашивать, как там, господин председатель окружного суда дела в Череповце, еще не весь народ поубивали, а на совещание может и министр юстиции заглянуть, но это рутина. Интереснее, что вместе с генералом в Петербург отправился его тесть. За компанию, ХМ, Иван Андреевич Милютин в столицу нередко ездит, дел у него много, но почему сейчас? У нас октябрь, навигация пока не закрыта, из Волги в Шексну, а потом дальше, по Мариинке, тянутся баржи с зерном, треть из которых принадлежит Ивану Андреевичу. Ему бы здесь находиться, присматривать за своим бизнесом. А он, вишь, вместе с зятем рванул, да еще и дочку, которая при отце и советник, и технический секретарь, прихватил. Навевает на мысли, уж не готов ли проект железной дороги, а вдруг железную дорогу, соединяющую Санкт-Петербург и Вологду, построить не в 1906 году, а на 20 лет раньше? Нет, это нереально. Построить бы ее хотя к 1890-му. Вот, все разбежались. Обрютин в Луковиц, Лентовские в Питер. А мне тут, понимаете ли, работать надо и цикл про Шерлока Холмса писывать. А вас, Иван Александрович, с самого утра ждут. В смысле, удивился я, вытаскивая часы. Я что-то пропустил? Нет, времени еще без 29. Кто мог меня ждать? Сонька Прыгунова пришла, усмехнулся служитель. Я ее пускать не хотел, так жалко стало, замерзнет дура. А кто это? И чего надо? Швея она, Сонька-то, не то баба, не то девка, без мужа живет. Вроде, и баба неплохая, швея отличная, но дура дурой. Дура, насторожился я. Ко мне как-то заходил отставной почтмейстер, жаловавшийся на соседей. Но у того крыша съехала от несчастья, его и пожалеть можно, а это, не безумная, а просто дура. Хочет она жалобу вам подать. Вчера в участке была, ее пристав выгнал, а теперь сюда приперлась, к прокурору. К прокурору, который жалобы принимает, это ко мне. Я грустно покивал и пошел наверх. У окна, напротив моего кабинета, стояла женщина, одетая бедненько, но прилично. Лет 30, а может и меньше. Не сказать, что красавица, но и дурнушкой сложно назвать. Из-под шляпки выбивались волосы, черные, щеку украшали царапины, идущие параллельно друг другу. Не то с кошкой подралась, не то еще с кем-то. Уж не это ли причина жалобы? Общемировой, да и мой жизненный опыт подсказывали, что на кошек жаловаться не ходит. Но с такой ерундой не ко мне, к мировому судье. Впрочем, выводы делать рано. Послушаю. Здравствуйте, сударыня, вежливо склонил я голову. Не меня ли ждете, а чего бы я иначе приперлась? Хмыкнула женщина. Век бы мне судов да прокуроров не видеть. Битый час жду, а все нет и нет. Я бы за это время лавочнику Косолапову штаны обметала. Могли бы служителя спросить, узнали бы, что служебный день начинается с 9 утра. Вы бы еще ночью пришли. Ночью все добрые люди спят, отрезала женщина. А я, как проснулась да помолилась, сюда пошла, даже чаю не пивши. Так вы сходите, чаю напейтесь, потом приходите, миролюбиво посоветовал я. Я из кабинета никуда не денусь, на месте буду. Нет уж, коли решила прийти, дождалась, так сразу и подам. Сказали добрые люди, иди к Чернавскому, который следователь, он и прокурор, что жалобы принимает. А кто вам сказал? Поинтересовался я. Какая разница, кто сказал? Все вы, ироды, одним миром мазаны, а деньги-то лопатой гребете, а жалование небось, хорошие получаете. Начало мне не понравилось. Определенно, хамоватая бабенка, и не боится товарищу прокурора хамить, значит, либо совсем с головой не дружит, либо брякает, что попало и ничего не может с собой сделать. Есть такой тип людей, вначале скажут, потом спохватятся, но уже поздно. Открыв дверь, кивнул женщине на стул для посетителей, снял шинель и фуражку и уселся напротив, на свое место. «Слушаю вас внимательно, сказал я. Сам терпеть не могу таких слов, но женщина прямо с порога меня завела. Но потом решил, что надо помягче. Скажите, что вас сюда привело? Женщина одарила меня неласковым взглядом и сообщила. Хочу я вам жалобу подать. Вы уже бумагу составили? Поинтересовался я. Бумагу? Как я ее составлю? Не поняла жалобщица. Я из бумаги только выкройки составляю, если пиджак заказывают. Но их не часто заказывают. Да, совсем тяжелый случай. Хамоватая и туповатая. Кажется, правильно сделал Ухтомский, что сразу ее выгнал. Но я-то человек воспитанный, обязан выслушать. Вы жалобу уже написали, а чего это я должна писать? Возмутилась женщина. Я пришла, вы и пишете. А я и грамоты-то не знаю. Что мне в той грамоте-то? А молитвы я и так знаю. Писаря искала, чтобы тот за меня написал, но никто не желает. Смеются только. Если не знает грамоты, тогда простительно. Сам составлю. Вытащил лист бумаги, снял крышечку с чернильницы, вооружился ручкой, начал составлять шапку, исправляющий некоторые обязанности товарища прокурора Череповецкого окружного суда, коллежский асессор Чернавский Иван Александрович, в своем рабочем кабинете записал жалобу. Давайте, как положено, фамилия, имя. Жалобщица по фамилии Прыгунова, звать Софья Ильинична, 23 лет, православного вероисповедания, девица, проживает вместе со вдовой матерью на улице Благовещенской, в собственной половине дома, на жизнь зарабатывает шитьем. Софья Ильинична, для начала изложите суть жалобы, а потом мы вместе поразмыслим, как ее правильно составить. Вы прокурор, вы и мыслите. А мне мыслить нечего, избили меня, всю харю исцарапали. Да, вижу, что лицо исцарапано, с сочувствием заметил я. И не только харю, но и плечи с титьками. Показать? В прежние времена я бы смутился от подобного предложения, но сейчас отреагировал спокойно. Титьки у коровы, а у женщины грудь. Показывать ничего не надо, я не врач. Скажите, кто же вас так отделал? Дашка Чистова меня побила, вместе с матерью, сказала Софья Ильинична, кивнув на лист бумаги, лежавший передо мной, приказала. Так и пишите, били меня вдвоем. Одна за плечи держала, а вторая за волосья таскала и харю мою с титьками царапала. А кто такая Дарья Чистова? И почему она на вас напала? Да еще и вместе со своей матерью, спросил я, забегая вперед, выдвинул версию. Вы мне сказали, что вы швея. Что-то не так ей сшили или денег за заказ много запросили, да какое там для Дашки шитье, скривилась Прыгунова. Ей Верка Подгорного шьет, криво да косо, не по фигуре, зато берет дешево. Верка и мужикам шьет, и бабам. Хотите штаны, чтобы середыш на боку, идите к Верке, она и возьмет всего рубль, если со своим полотном или мануфактурой. Я только мужикам шью, зато хорошо, но за штаны, если со своей тканью, 3 рубля беру. Да, а сколько мои штаны стоили? Вроде, 8 рублей. Уж не обратиться ли мне к Софье? Но, как я полагаю, она шьет не для чиновников, а для мещан с крестьянами. Нельзя мне к такой швее, не по чину. Отвлекся. А еще совершил ошибку, задав женщине сразу несколько вопросов, а она принялась отвечать на последний. Так, давайте все по порядку, предложил я. Кто и как шьет? Это к делу отношения не имеет. Изложите обстоятельства правонарушения. Чего изложить? Мамма миа донна Роза Сальваторис. Скажите, где они вас били? Как били? На улице? В доме? Как дело-то было? Да как дело было? Я раздеваюсь, ложусь в постель, а из-за занавески Дашка выходит, на меня набрасывается. В волосья вцепилась, по башке бьет, да еще и царапается. С Дашкой-то бы управилась, но к ней на подмогу ее мамаша прибежала. Кляча старая, но жилистая, вдвоем-то и одолели. Дашка-то меня еще и по полу возила, вся спина в синяках, и заноза в том месте, о котором сказать стыдно. Потом за дверь вытащили, во двор выкинули. Ладно, что одежу вслед бросили, иначе бы в одной рубахе домой идти. И блузку шелковую изрезали, а шелк покупной, 6 рублей аршин, 8 аршинов ушло. Я на этот шелк год копила, по копеечке откладывала. Мне со стороны не видно, но... Наверняка в этот момент захлопал глазами.